Глава 23. Максим проснулся от грохота артиллерийской канонады. Его вчерашние знакомые уже вскакивали с коек, торопливо одеваясь. В окно сочился ранний утренний свет. «Что случилось?» — спросил он. «Тревога!» — отрывисто бросил майор, натягивая сапоги. «Кажется, немцы пошли в наступление. Четвертый месяц войны, а они, суки, все никак не остановятся». «Это не они никак не остановятся», — пробормотал капитан, продев руки в рукава гимнастерки и натягивая ее на голову. «Это мы их никак не остановим». Максим хотел было спросить, что ему делать, но промолчал. Что толку спрашивать? Оперативники не смогли бы ответить ему. На данный момент он не был приписан ни к какому подразделению и принадлежал исключительно себе. Он быстро оделся, в очередной раз посетовав про себя, что приходится натягивать грязное, пропахшее потом обмундирование. Ладно, что делать? На войне как на войне. Будет время и возможность — сменю. А пока как в песне. Четвертый месяц не снимал я гимнастерку. Четвертый месяц не расстегивал ремней. Обулся, выскочил во двор, где находился кирпичный общий туалет. Здесь же, неподалеку, торчала колонка для воды. Война войной, а потребности тела прежде всего. Заскочил в туалет, потом умылся под колонкой. Вытереться было нечем, утерся рукавом. И тут услышал знакомый гул. С запада шли немецкие бомбардировщики. «Воздух!» — раздался чей-то истошный крик. Гул нарастал. Вскоре в него вплелся отрывистый лай зениток. По звуку стрельбы было понятно, что зенитное прикрытие Ахтырки слабое. Да и когда эти зенитки спасали от воздушного налета, особенно в начале войны? Максим потянул носом и бросил взгляд в небо. Оно было затянуто облачной пеленой, но высокой и реденькой, так что было понятно, дождя и прочей непогоды ждать не приходится. Слабый юго-восточный ветерок подтверждал, что сегодня погода точно будет летной. Мать ее. Максим поправил на плече немецкий автомат, который вчера по полному праву забрал у капитана-особиста. Что МП-40, что Вальтер в кобуре были абсолютно бесполезны против приближающихся бомберов. «Эх, мне бы истребитель сейчас», — подумал он. «С полным боекомплектом». Но истребителя не было. Был только нарастающий гул моторов и первые силуэты Ю-88, появившиеся в небе с запада. 5, 10, 20, 25. Максим насчитал 49 самолетов, 30 скоростных пикирующих бомбардировщиков Ю-88 и 19 мессеров прикрытия. Бомбардировочная авиагруппа и две эскадрильи истребителей. Сила. Особенно если учесть, что наших что-то не видать, а зенитки? Про зенитки он уже думал. Вон, одни разрывы редкие и ни одного попадания. Бомберы пошли на снижение, заходя в атаку. Ну, сейчас начнется. Максим спрыгнул в ближайшую, предусмотрительно отрытую заранее щель, присел на импровизированную лавочку-доску, устроенную саперами по низу. «Вот что значит штабные», — усмехнулся про себя. «Любит комфорт». Грохнуло раз, и два, и три. И вскоре земля затряслась от сплошных взрывов. В щель спрыгнул комдив Малеев, вслед за ним еще двое незнакомых Максиму командиров и, наконец, капитан госбезопасности Дондыш. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор!» — крикнул Максим. «Здравия желаю, товарищи!» «А, лейтенант!» Комдив плюхнулся рядом с ним на скамью. «И ты здесь. Как твои дела?» «Товарищ капитан разбирается», — кивнул на особиста Максим и крикнул, обращаясь к Дондышу. «Как мои дела, товарищ капитан?» Ответить Дондыш не успел. Рядом грохнуло так, что показалось, вот-вот обрушится щель. Уши заложило. Сверху на людей посыпались комья земли, мелкие камни и обломки веток. Комдив Малеев громко и витиевато выругался. Максим поднял голову. В атаку на штаб дивизии, разворачиваясь, заходили сразу два юнкерса, один за другим. «Вот сейчас он с разворота и начнет, и жизни даст», вспомнились слова из бессмертной поэмы Твардовского «Василий Теркин». «Винтовочки-то трехлинейной на брезентовом ремне нету», — подумал он. «И патронов с той головкой, что страшны любой броне, тоже». Он выглянул из щели. Ахтырка горела. Юнкерсы безнаказанно утюжили город, засыпая его 50- и 250-килограммовыми бомбами. Там и сям к небу тянулись столбы черного дыма. Где-то выла сирена. Продолжали тявкать зенитки, но все реже и реже. Возможно, им даже удалось кого-то сбить. Максим не видел. Зато хорошо видел, что наших истребителей по-прежнему нет, а оба юнкерса уже завершили разворот и приближаются. Из-за угла здания штаба выскочил какой-то красноармеец с винтовкой в руках. Был он явно испуган и растерян, не зная, куда бежать и что делать. «Боец!» — заорал ему Максим. «Боец, сюда!» Красноармеец завертел головой. «Сюда, мать твою!» Увидел, рванул с места, как на стометровку, домчался до щели, спрыгнул, огляделся, увидел, кто его окружает, вытянулся. «Здравия желаю, рядовой Щербаков!» «Отставить, рядовой!» — приказал ему Максим. «Не до чинов! Винтовка пристрелена!» «Что?» — захлопал белёсыми ресницами красноармеец. «Винтовка, я спрашиваю, пристрелена?» «Да, нормально, вроде стреляет». «Бронебойная есть?» «Что?» «О, Господи!» — подумал Максим. Командиры, в том числе и комдив, с интересом слушали этот диалог. «Бронебойные патроны есть, спрашиваю? Что сейчас в магазине?» «Пусто. Не заряжал». «Рядовой Щербаков!» — рявкнул Максим. «Слушай приказ! Зарядить винтовку бронебойными патронами! Выполнять!» «Есть зарядить бронебойными!» Следует отдать должное, Щербаков выполнил приказ быстро и четко. «Разрешите воспользоваться винтовкой рядового Щербакова, товарищ комдив?» — спросил Максим. «Разрешаю, лейтенант!» Комдив понял, что задумал Максим. «Рядовой Щербаков, передайте оружие лейтенанту!» «Слушаюсь!» Максим принял винтовку, передал свой автомат Щербакову, выскочил из щели и припал на колено. Он хорошо помнил характеристики винтовки Мосина, а вот слабые места Ю-88 не очень. «Кир!» — позвал. «Здесь». «Куда лучше всего бить Ю-88 из трехлинейки бронебойным патроном?» «Если коротко, двигатели и кабина. Бензобаки твоим калибром не пробить. Лучше всего бей по экипажу. Бомбардир вообще не прикрыт ни с какой стороны. Пилот только сзади бронеспинкой». «Понял. Спасибо». Максим поймал в прицел первый юнкерс, который уже начал сваливаться в пике. «Это по пехоте можно стрелять, не целясь от бедра. По самолету так не получится. Вернее, получится, но не наверняка. Ему нужно наверняка». «Всегда пожалуйста», — ответил Кир. Максим вошел в сверхрежим. «Если интересно», — продолжил Кир. «В бомбоотсеке у него изначально 28 50-килограммовых бомб, и сыпать он их начнет с 700-600 метров. Угол пикирования — максимум 70 градусов. У этого 60. Не забудь про упреждение». Максим слышал, что говорит Кир, но не отвечал. Весь сосредоточился на оружии в своих руках и на бомбардировщике, который своим пикировал, казалось, прямо на него. «Пилот», — решил он для себя с самого начала. «Надо попадать с первого выстрела». Максим рассчитывал расстояние до цели и сам, но Кир его подстраховывал. 1200 метров. 1000. 800. 700. В сверхрежиме на расстоянии 650 метров Максим различил лицо пилота, полуприкрытое кислородной маской. Прорезь на прицельной планке с мушкой посередине была наведена ниже с учетом упреждения. Пора. Тук. Стукнуло сердце в груди. Палец выбрал ход спускового крючка. Боёк ударил в капсюль. Бронебойная пуля с остальным сердечником со скоростью более 800 метров в секунду вылетела из ствола. Он видел, как траектории пули и самолета пересеклись в нужной точке. Пуля пробила стекло кабины. Максим увидел, как дернулась голова пилота, и в его лбу появилась аккуратная черная дырка. Он передернул затвор, посылая в ствол второй патрон. Юнкер взвыл, выходя из пике. Потом завалился на бок, сошел с курса, завывая, промчался к земле, упал и взорвался в полукилометре от Максима. Огненный шар с черным дымом поднялся вместе падения. «Ура!» — донесся дружный крик из щели, где товарищи командиры и рядовой Щербаков наблюдали за происходящим. Но дело еще не было кончено. Второй Ю-88 уже входил в пике, намереваясь отомстить за своего ведущего. На этого Максим потратил два патрона. Первый раз взял слишком маленькое упреждение, и пуля только чиркнула поверху кабины. Однако вторая нашла цель, поразив немецкого пилота в грудь. Вероятно, на месте не убила, потому что Юнкерс вышел из пике и даже сбросил пяток бомб, которые упали в стороне от здания штаба дивизии. После этого самолет пошел со снижением к земле и упал уже где-то за городом. Не так эффектно, как первый, но упал. Максим оглядел небо и вышел из сверхрежима. Больше стрелять было не во что. С востока появились уже родные до боли ишачки. Три группы по 8 самолетов в каждой. Маловато, но лучше, чем ничего. В воздухе сразу же пошла знакомая боевая кутерьма. Часть советских истребителей кинулась в драку с мессерами, а другая, меньшая, атаковала юнкерсы. Вот задымил один бомбер, следом за ним второй, третий. Остальные, сбрасывая остатки бомб куда попало, начали разворачиваться восвояси, отстреливаясь от наседающих маленьких, юрких и злых И-16. Тем временем худые в долгу не остались. Максим увидел, как сбили три ишачка один за другим. Сами при этом потеряли только один истребитель. В небе раскрылись купола парашютов. Пилоты успели покинуть машины. Максим подумал, что фашист, пожалуй, закончил войну. Приземлится на нашей территории, и ему повезет, если возьмут в плен. Но могут и пристрелить запросто. Уж очень много беды принесли на советскую землю эти проклятые крылья с черными крестами. А вот с нашими все будет в порядке. Получат новые машины, и в следующий раз будут драться лучше. «Лейтенант!» — позвали его. «Ты что там встал, как столб? А ну быстро в укрытие! Еще пристрелят ненароком!» «Не пристрелят, товарищ комдив!» — крикнул в ответ Максим. «Отбой воздушной тревоги! Уходит уже!» Так и было. Юнкерсы, набирая высоту, уходили домой. Мессеры их прикрывали. Наши еще пытались атаковать, но было видно, что прежнего пыла и куража уже нет. Да и боезапас у многих наверняка подошел к концу. К тому же основная задача выполнена, авианалет отбит. Пусть поздновато и с потерями, но отбит. Вон, даже штаб дивизии отстояли. А нет, это не мы. Это какой-то псих ненормальный с винтовкой Мосина. Три выстрела, два юнкерса. Ай да Максим, ай да Коля Свят, он же святой. Ай да сукин сын. «Это что же получается?» — прикидывал Максим. «Теперь на моем счету 13 самолетов? В смысле, на счету Николая Свята?» «Получается так. Два было лично у Коли. Потом я сбил 9, это уже 11. И теперь еще 2. 11 плюс 2 всегда было 13. Хорошее число, черт возьми». «Кир!» — позвал он мысленно. «Слушаю». «Что-то я забыл. За сколько сбитых давали Героя Советского Союза?» «До 43-го года — за 10. После — за 15». «То есть, получается, я уже насбивал на героя?» «Получается так». «Горжусь собой». «А уж как я тобой горжусь». «Нет, не так. Горжусь нами обоими. Мои победы — это и твои победы». «Неожиданно», — сказал Кир. «Спасибо. Но раз такое дело, напомню, что еще 21 юнкерс были уничтожены на аэродроме у поселка Рамадан». «Точно. Как-то я про них забыл». Подошли товарищи командиры и рядовой Щербаков. «Держи», — протянул Максим оружие его владельцу. «Спасибо. Хорошая у тебя винтовка, товарищ красноармеец». «Поздравляю, лейтенант!» — комдив Малеев с чувством пожал Максиму руку. «Стреляешь, как бог! Рассказал бы кто, не поверил! 3 выстрела, 2 юнкерса, как не бывало! Просто шик-блеск, фантастика! Верти дырку для красного знамени лично от меня! Правда, ты не в штате дивизии, но мы этот вопрос решим!» «Благодарю, товарищ генерал-майор», — ответил Максим. «Служу Советскому Союзу! Но лучше знаете что?» «Что?» «Посодействуйте, чтобы я поскорее попал в родной 12-й истребительный. Надеюсь, проверку я прошел». Он покосился на капитана госбезопасности Дондыша. «Посодействую», — ответил Малеев. «Что не отменяет орден? И медаль за отвагу», — расщедрился он. «Проверку ты прошел, в этом нет ни малейших сомнений. Слушай, а не хочешь к нам в кавалерию, лейтенант? Нам такие отважные метки во как нужны!» Он провел ладонью по горлу. «Коня дадим, шашку, эскадрон и звание внеочередное, а? Подумай, казак!» Глаза комдива смеялись. «Спасибо за предложение, товарищ генерал-майор», — улыбнулся в ответ Максим. «В качестве ответа, с вашего позволения, процитирую один из указов Петра I, в котором было сказано: офицеров полков пехотных верхом на лошадях в расположение конных частей являться запрет кладу, ибо они своей гнусной посадкой, как собака на заборе сидя, возбуждают смех в нижних чинах кавалерии, служащей к ущербу офицерской чести». Кавалеристы засмеялись. Комдив Малеев сдержал слово. Несмотря на сложную обстановку, он нашел время отдать необходимый приказ, и Максиму выдали новое обмундирование, включающее нижнее белье, гимнастерку, синие кавалерийские шаровары, новые портянки, яловые сапоги, шинель и шапку-ушанку. Свою старую, изодранную и окровавленную гимнастерку он просто выкинул, отпоров с нее предварительно голубые петлицы с одним малым кубарем младшего лейтенанта и пропеллером, а также шевроны, и пришив их на новую гимнастерку. Галифе тоже выкинул вместе с сапогами, которые были разбиты в хлам. После чего, отфыркиваясь, помылся под колонкой холодной водой, вытерся казенным полотенцем, побрился, переоделся в новое и чистое, затянулся ремнями и почувствовал себя человеком. Шинель и шапку-ушанку надевать не стал, было еще не очень холодно. Натянул на голову пехотную фуражку, которую ему выдали в 42-й стрелковой дивизии, посмотрел в ростовое зеркало, уцелевшее в вестибюле штаба, и остался доволен. Да, одет не по форме. Петлица летчика, шаровары кавалериста, малиновый околышек фуражки пехотинца. Но в остальном — орел. Ничего, прибудет на место, переоденется. А добраться до места расположения, уже ставшего родным 12-го истребительного полка, он намеревался во что бы то ни стало. Вечером, перед строем штабных командиров и солдат, комдив Малеев торжественно вручил Максиму обещанный орден Красного Знамени и медаль за отвагу, в очередной раз отметив беспримерную храбрость и умение стрелять младшего лейтенанта Николая Свята. Сразу после этого, наскоро обмыв награды со знакомыми командирами-оперативниками и самим комдивом, Максим отправился в медсанбат дивизии навестить командарма Потапова и комиссара Михеева. Через 2 часа, в ночь, на попутной машине, ему предстояло ехать в Харьков. Почему туда? Еще днем комдив Малеев нашел время дозвониться до штаба Юго-Западного фронта и получить ценную информацию о том, что 12-й истребительный полк находится сейчас в городе Ростове-на-Дону. «Выведен в тыл на доукомплектование и переучивание», — сообщил он, положив трубку. «На базе 11-го запасного истребительного полка. На какие самолеты не знаю, врать не буду. Так что тебе туда, лейтенант. Проездные документы я тебе выдам». «Эх, даже завидно. Поклонись там от нас, Дону батюшке. Соскучился я по нему. Сам-то я из Большой Мартыновки. Там у нас речка Сал, в Дон впадает. Родные места. Его глаза чуть затуманились от воспоминаний. «Поклонюсь, товарищ генерал-майор», — сказал Максим. «Обязательно поклонюсь». Медсанбат дивизии располагался в одноэтажном здании бывшей школы, в полукилометре от штаба. Повезло, недавняя бомбежка его не затронула. Максима поначалу пускать к раненым не хотели, но он настоял, и его провели в палату, переоборудованную из учебного класса. Судя по портретам классиков, до сих пор висящих на стенах, класс был литературы и русского языка. Даже школьная доска сохранилась, на которой мелом чьим-то аккуратным круглым почерком было выведено бессмертное четверостишье Тютчева. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить». Комиссар Михеев не спал. Сразу же узнал Максима, как только тот вошел в палату. «Сюда, Коля!» Они пожали друг другу руки. Максим присел на табуретку. «Ну, здравствуй!» По лицу комиссара госбезопасности третьего ранга было видно, что он рад встрече. «Вижу, жив-здоров и даже с наградами. Красное знамя за отвагу. Поздравляю!» «Спасибо!» «Давай, рассказывай!» — потребовал Михеев. Максим вкратце пересказал недавние события, не забыв упомянуть капитана госбезопасности Дондыша. «Дондыш, Дондыш», — повторил Михеев. «Нет, не помню. Ладно, как только выберусь отсюда, наведу справки. На всякий случай. Таких людей из-под контроля лучше не выпускать. Но два юнкерса из винтовки...» Он восхищенно покачал головой. «За это не красное знамя. За это герой положено давать. Выйду, разберусь, обещаю». «Не стоит, Миша», — сказал Максим. «Не за награды воюю. Лучше скажи, что с Потаповым?» «Прооперировали. Будет жить. Его в армейский госпиталь везли, в Харьков. Врачи сказали, это чудо, что он выжил. Я не стал рассказывать, что у чуда этого есть имя», — комиссар подмигнул. «Вот что, Коля, хорошо, что ты зашел. Разговор у меня к тебе есть. Пока предварительный, а там, если повезет, и серьезный. «Слушаю тебя». «Ты необычный человек, Коля. Таких, как ты, один на тысячу. Да что там, на 10 000. Поэтому у меня на тебя большие планы. Ты же фашиста хочешь и дальше бить?» «Бил, бью и собираюсь бить». «Вот и бей. Езжай в Ростов-на-Дону, переучивайся на новый самолет. Служи, летай, сбивай гадов. Но будь готов, что я тебя выдерну с летной работы». «Не спросив моего согласия?» — прищурился Максим. «Но ты же будешь согласен, верно?» Михеев улыбнулся, подмигнул и добавил уже совершенно серьезно. «Родина не спрашивает согласия. Родина приказывает. Вам все понятно, товарищ младший лейтенант?» «Так точно, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга», — точно так же серьезно ответил Максим. «А когда это примерно может случиться?» «Как только, так сразу», — ответил Михеев. «Не торопи события, Коля. Со временем все узнаешь».